Глава 17. Альбом. Лихорадочно шарю взглядом по комнате. Куда бы спрятать свою слоноподобную единокровную сестрицу? В голове проскакивает идиотская картина. Она втискивается внутрь рояля, а я пытаюсь придавить ее крышкой. И тут, как назло, на моем айфоне срабатывает напоминалка. Бросаю взгляд на экран. «Забрать Тарквина из яслей», написано там. Тот, кто сейчас у входной двери, наверняка услышал треньканье телефона. Пусть даже и не заметил нас сквозь стекло. Теперь уже не сделаешь вид, что никого нету дома. Никак не могу заставить себя даже просто слезть с кушетки. Ногти Вирджинии так впились мне в руку, что пригвоздили меня к месту. Ее трусость заразна. Мое тело конвульсивно сжимается, ребенок внутри окаменел от страха. Но следующий звук звучит для меня волшебной музыкой. Это пение Тарквина. «Мама сама, мама си», — лопочет он. «Это не Франсина», — шепчу я. «Кто-то привел Тарквина домой вместо меня. Может, Аннабет». Бросаю взгляд на распухшее тело Вирджинии. Перевожу его с двойного подбородка на слоновьи ляжки. «Ну и видок». Кожа нездорово бледная, вся в прыщах. «Моей матери плевать, как ты выглядишь», — говорю я. «И она тоже хочет, чтобы твой ребенок подольше из тебя не вылезал. Врубаешься? Наше семейство теперь твои лучшие друзья». Вирджиния согласно кивает. Мой внутренний спазм отпускает, и я направляюсь к двери. «Это Адам». «Что это ты тут делаешь?» — удивляюсь я. «Чего это ты запираешься?» — сердито отвечает он вопросом на вопрос. «Забыла, что это я сегодня забираю Тарквина. На ужин придет Аннабет, так что можем заодно поговорить про день рождения Айрис и Кристины». Ничего такого я не помню, но тут Адам замечает Вирджинию. Она словно прилипла к кушетке. Руки обхватывают живот, глаза широко открыты, как у кролика. Адам недобро прищуривается. По моему телу пробегает еще одна нервная конвульсия. На какую-то долю секунды мой муж похож на хищника, изучающего жертву. «Ты беременна? Как у тебя может быть больший срок, чем у Саммер?» — требовательно вопрошает он. «Ты замужем? Когда ты залетела?» И что это приключилось с рассеянной памятью Адама? Он запрыгнул в самую суть вопроса за какие-то секунды. Похоже, что все-таки есть пределы его стыдливого отношения к деньгам. Одно дело — наплевательски относиться к тому, получишь их или нет. Другое — когда их вот-вот выхватят у тебя из-под носа, когда ты думал, что уже победил. Тарквин ковыляет ко мне и тычется головой мне под ложечку. «Дитя цвилнулось», — говорит он. «Дитя вилнулось». Гладит своей крошечной ручонкой по изгибу моего живота. Бугорки позвоночника плода можно прощупать уже прямо через брюшную стенку, чуть правее срединной линии. Так что, формально говоря, дитя и впрямь отвернулось от Тарквина, располагаясь к нему спинкой. Но понятия не имею, ему-то откуда это знать. Прицепить одно слово к другому — это для него большое лингвистическое достижение. Но сейчас голова у меня занята куда более важными вещами. Она не на большем сроке, чем я. Объясняю я. Женщины различаются размерами, когда беременны. Я вот относительно худенькая. А я жирная, подхватывает Вирджиния. И словно чтобы подчеркнуть эту мысль, вытаскивает здоровенный шоколадный батончик и отхватывает от него большой кусок. Да, я замужем, но не волнуйся, Адам, это вы выиграли гонку. Вирджиния выкладывает ему коварный план Франсины, жуя шоколадку, и еще раз заявляет, что намерена вынашивать дитя до положенного срока. Я все жду, что Адам прекратит жечь ее взглядом и выкажет обычное рыцарство, но вместо этого он говорит: «Если тебя так заботит здоровье ребенка, заканчивай жрать всю эту дрянь». Словно какой-то совершенно другой человек только что вошел в дверь, а не мой муж, который вышел из нее утром. Но, пожалуй, Адам говорит дело. Раздувающийся вес Вирджинии вполне может спровоцировать преждевременные роды. Так ведь? По-прежнему не могу мыслить связно. Тарквин все трогает мой живот, распевая «Дитя вильнулось», и боль простреливает сквозь мое тело. «Прекрати, сладенький», — говорю я, — «маме больно». «Ужин готов?» — интересуется Адам. «Аннабет будет здесь с минуты на минуту». «Сейчас всего половина пятого. Я и понятия не имела, что она придет, и у меня гостья», — огрызаюсь я. «И я беременна на большом сроке». «Чего ты ждал? Банкета из пяти блюд? Можем в кои-то веки заказать что-нибудь на дом». Адам переводит взгляд с меня на Вирджинию, потом на Тарквина, который по-прежнему жизнерадостно распевает возле меня, хотя уже перестал меня трогать. «И зачем нам вообще обсуждать мой день рождения? То есть день рождения Айрис?» — вопрошаю я. Наконец мой супруг приходит в чувство. Тот Адам, дух которого я вызвала к жизни за последние несколько месяцев, отлично выдрессированный муженек-помощник, появляется вновь. «Прости», — произносит он, подхватывая Тарквина под мышку и запечатлевая виноватый поцелуй на моей щеке. «Естественно, можно и заказать. Сейчас покормлю Тарка». Другой рукой Адам обнимает меня за плечи. «Наверное, у меня более сильный стресс по поводу нашего будущего ребенка, чем я думал. Это порождает множество воспоминаний, знаешь ли». Он мотает головой в сторону рояля. У Адама вообще привычка показывать на него, когда он упоминает Хелен. Иногда мне кажется, что это ее гроб, стоящий посреди нашей гостиной. «Можем не обсуждать, как отпраздновать твой день рождения, если ты не хочешь, но Аннабет желает сделать что-нибудь в память Айрис, и осталось всего пара дней». «Все нормально, милый», — мурлычу я. Приникаю к его мускулистой туше и утыкаюсь носом в шею. «Прости, что огрызаюсь. По-моему, у всех нас сейчас стресс. И все мы хотим помочь тебе, Вирджиния». Вирджиния кивает, вся такая благодарная и готовая разрыдаться. Адам стоит, одной рукой обнимая меня, а другой держа своего сына. «Мы, должно быть, выглядим сейчас просто суперски. Идеальная семья, вот-вот станем очень богатыми. Если только Вирджинии вдруг не приспичит разродиться». Через пару часов Аннабет, Адам, Тарквин, Вирджиния и я сидим в окружении разбросанных повсюду пустых контейнеров от готовой еды, журналов, раскрытых на фотографиях крестильных нарядов, и пустых упаковок от скорлупок, когда я вдруг сознаю всю правду про Адама. С тех самых пор, как я сделала тот тест на беременность, наша сексуальная жизнь стала просто-таки восхитительной. Мне пришлось выбросить из головы всю эту брехню Саммер насчет вкрадчивых совращений при свечах, а Адаму напрочь забыть про трах жесткач. Но с тех пор, как мы это сделали, все расцвело между нами пышным цветом. Мой выпирающий животик ничуть не отвращает Адама. А что же до его тела, то это впечатляющий набор тугих мускулов, медово-золотистых и безупречных. Адам по-прежнему не целует меня, но в остальном он просто великолепный любовник, внимательный, изобретательный и просто тупо горячий. Однако все-таки что-то не так, и его свадебный альбом вынуждает меня открыть на это глаза. Но кто знал, что надо обязательно свериться с собственным свадебным альбомом, чтобы сшить крестильную рубашечку для младенца? Мне такое никогда и в голову не пришло бы, но Аннабет говорит, что хочет подобрать похожие кружавчики. Она приволокла с собой тонны образцов ткани, которые сейчас разложила перед собой на кофейном столике. Весь вечер вся ее болтовня крутится вокруг того, как не позволить Франсине наложить свои лапы на Вирджинию и этой несчастной рубашечке. Моя мать находит обе эти темы одинаково увлекательными. «Тащи свои свадебные фотки, Саммер!» — кричит Аннабет. «Иногда мне кажется, что нечто подобное ждет меня до скончания моих дней. Я только расслабилась, мой живот набит острым виндалу, и тут вдруг кто-то требует что-то, вынь да положь, а я и понятия не имею, как это сделать». Виндалу — популярное блюдо индийской кухни, маринованная свинина или курятина со множеством острых специй. «Не имею, блин, ни малейшего представления, где могут быть свадебные фотки Саммер. Но за последние несколько месяцев я уже научилась кое-каким техническим приемам. Горе и беременность — вот мои главные оправдания того, чтобы не помнить, не знать и поступать не так, как от меня ждут. «Я слишком беременна, чтобы двигаться», — говорю. И словно чтобы поддержать меня, мой живот твердеет, как периодически делал весь вечер. Клянусь, что если я вылезу из этого кресла, ребенок из меня просто выпадет. Адам просекает намек и быстро уходит на поиски фоток. Я и впрямь отлично его выдрессировала. Альбом старомодного вида, в черной коже. Он достаточно большой, и когда Аннабет кладет его на кофейный столик перед диваном, из наших кресел, расставленных по всей гостиной, всем нам отлично видны вставленные в него снимки. Эта кожаная арясина совсем не в духе Саммер. И когда Аннабет открывает альбом, я начинаю понимать, почему. Сразу под обложкой два фото форматом на всю страницу. Обычный сюжет — теле-теле-тесто, жених и невеста — практически в одном и том же ракурсе. С одной стороны разворота через комнату сияет улыбка Саммер. Ее золотистые волосы каскадом спадают на плечи и на платье, так что едва видно замысловатую шнуровку лифа. Глаза Саммер — чистый аквамарин. Благостное выражение ее невинного личика бьет меня, словно пощечина. И прямо тут же другое фото. Платье — простой атлас, и золотисто-каштановые волосы невесты закручены на макушке. В глазах у нее какое-то загадочное выражение — почти траурная, словно она знает, что ей недолго осталось жить на этом свете. Это Хелен. У Адама с Саммер нет своего собственного свадебного альбома. Адам засунул сюда сразу обеих своих жен. Или это сделала Саммер? Добавила свои фото в уже существующий альбом. Или совмещенный альбом был все-таки идеей Адама? Аннабет переворачивает страницы, и перед глазами у меня мелькают то Хелен, то Саммер, наслаиваясь друг на друга. Вторую свадьбу сыграли всего через 2 года после первой, и на Адаме все тот же костюм. По тем фото, на которых нет невесты, даже трудно понять, на каком из празднеств происходит дело. Но оба имеют место в саду Адама, когда все вокруг в полном цвету, и на всех фото в качестве задника буйствует вихрь розоватых, слегка размытых красок на пару с лазоревым небом. Воздушная оранжевая кисия, которую Саммер обрядила своих подружек-свидетельниц, нас было 6, всего лишь на оттенок ярче, чем та персиково-розовая, которую Хелен избрала для своей свиты. Вообще-то, если б не ее бронзовый цвет лица и светло-каштановые волосы, можно запросто принять Хелен за Саммер. Саммер симпатичней, но обе словно сделаны с одной колодки. У Адама определенно есть свой излюбленный тип женской красоты. Пожалуй, мужчины не проводят много времени, воскрешая в памяти день или дни своей свадьбы. Но ему действительно приятно смотреть на все эти фотки со мной и его усопшей первой женой одновременно. Адам нагнулся над альбомом рядом с Аннабет, глядя на мелькающие снимки с выражением самодовольной гордости. Вот просто могу поклясться, что, по его мнению, 2 жены — это гораздо круче, чем 1. Предполагается, что мы с Адамом очень близки. Я вроде бы та жена, которая помогла ему справиться с горем. Мы занимаемся любовью в кровати, которую он делил с Хелен. Кстати, помимо матраса, я подумывала заменить и раму из красного дерева, но ее слишком сложно вынести по лестнице. Всегда казалось диким, что Саммер провела свою первую брачную ночь в постели Хелен, но я решила, что Адам был настолько открыт насчет Хелен и своих отношений с ней, что в этом не было никакой неловкости. Когда встречаешь свою настоящую любовь, то упоминаешь о бывших дружках и подружках без всякой ревности. Вы вместе смеетесь над тем, какими ненормальными они все были. Но Хелен — не бывшая подружка. И даже не бывшая жена. Они не разводились. Молчание Адама о Хелен наводит на мысли о верности. На то, что он любил ее не меньше, чем любит Саммер. А может, даже и больше. Свадебный альбом явно не отправляет Хелен на свалку истории. Я всегда считала свою сестру настоящим подарком судьбы для любого мужчины. Но, может, для Адама она была всего лишь одной из многих симпатичных девушек, когда он вдруг неожиданно овдовел. А Саммер была только рада стать его второй женой. На ней чисто женские обязанности, на нем принятие решений. Им было весело изобретать словечки вроде «трах-жесткач», и она любила Тарквина. Не то чтобы я видела себя в роли единственной женщины, которую Адам когда-либо любил, но все же не хочу чувствовать себя какой-то легко заменяемой деталью. Я почти чувствую, что Адаму абсолютно по барабану, с какой именно женой жить, пока она готовит, прибирается, присматривает за детьми и дает, когда ему только не приспичит. Хотя Адам в целом малый неплохой. Я уже сделала так, чтобы наши отношения катились как по маслу. Мы устраиваем друг друга в постели, с ним приятно общаться, он любит детей. Конечно, не тот идеал, которым я его считала, но я уже начала думать, что, может, вот он, парень, вполне подходящий для меня. Но это не так, и он никогда им не будет. Я даже не настолько уж хороша в тех вещах, за которые Адам меня любит. Сижу в своем бархатном кресле и глазею сквозь стекло на безразмерный бассейн, наблюдая, как граница между водой и воздухом потихоньку растворяется с наступлением темноты. Саммер любила свою жизнь, потому что та была идеальной, или потому что она была просто Саммер, всегда довольствовавшейся тем, что есть. «Саммер», — подает голос Адам, — «разве не пора укладывать Тарквина спать?» Тарквин, который уже подковылял к альбому, трет пальцами по фото. Поворачивается, указывает на меня и произносит громко и четко: «Ты не моя мама!» Все таращатся на меня. Вирджиния, Аннабет, Адам. Совершенно не могу придумать, чтобы такое сказать. Все, допрыгалась. «Ты не моя мама!» Тарквин жутко доволен собственными словами. Произносит их еще раз. Между его восклицаниями наступает звонкая тишина. Если кто-нибудь из них что-то заподозрит, то все кончено. Могут запросто последовать вопросы, на которые я не смогу ответить. Всего-то, что Адаму нужно сделать, это попросить меня описать день, когда мы с ним познакомились. Описать наш первый поцелуй. Описать нашу первую брачную ночь. О моей матери даже не обязательно что-то спрашивать. Ей не нужно произносить какие-то слова. Она может сейчас просто пересечь комнату и положить руку мне на сердце. Глаза Тарквина сверлят меня. Он знает. Не знаю, откуда знает, но знает. Молодец, малыш. В самую точку. «Тарквин говорит!» — восклицает Аннабет. «Талант! Только послушайте эти его новые слова!» «А я и не думала, что он знает про Хелен», замечает Вирджиния. «Ничего он не знает», — говорит Адам. «Мы договорились пока ему не рассказывать». Поворачивается ко мне, и опять это волчье выражение у него в глазах. Разозлился, поскольку решил, что я рассказала Тарку про Хелен. Или начинает сомневаться. «Он, наверное, подметил сходство», — влезает Аннабет. «Рыжинку в волосах». «Кстати, о первых женах», — перебивает ее Вирджиния. «Вы в курсе, Аннабет, что моя мать просто помешалась на мысли, будто у Маргарет был ребенок, после того, как папа ушел от нее к вам? Мама думает, что этот ребенок, который должен быть явно старше Саммер, сейчас уже мог сам обзавестись сыном или дочкой. Так что, может, наследник Кармайкла давно уже родился? А еще мама опасается, что Бен тоже втайне обзавелся детем у себя в Нью-Йорке. Я знаю, что он гей, но он все равно мог жениться и сделать ребенка. «Ради денег». «Франсина просто умом двинулась», — восклицает Аннабет. «Ридж бросил Маргарет, потому что она не могла иметь детей. Им обоим было хорошо за 40. Если бы она забеременела, то сразу сказала бы ему, только чтобы сохранить брак». «Вовсе не обязательно», — возражает Вирджиния. «Она к тому моменту уже могла понять, что он за пи***дюк». «Юная леди», — вскрикивает моя мать. «Нельзя говорить такие вещи про собственного отца!» Вирджиния невозмутимо продолжает. «Причина, по которой он стал моим отцом, В том, что натягивал мою чеканутую суку-мамашу, пока еще был женат на вас. Почему вы не можете посмотреть правде в глаза, Аннабет? Он же бросил вас в конце-то концов. И ради кого? Ради моей матери, которая все эти годы втихаря трахалась с его братцем, пока дядя Колтон дурил вам башку. Ради моей матери, которая продает свою собственную дочь как проститутку. Хочу обхватить Вирджинию за плечи, крепко обнять. Какой офигительный отвлекающий маневр. Вирджиния и Аннабет открывают дебаты, почему ребенок Маргарет, если таковой или таковая действительно существует, еще не заявил свои права на деньги. Вирджиния, глумливо передразнивая Франсину, очерчивает параноидальные теории своей матери, которые все противоречат одна другой. Может, Маргарет и ее ребенок просто не в курсе про завещание? Может, они не хотят, чтобы оно правило их жизнью? Может, они лишь посмеиваются в рукав, глядя, как мы пыжимся завести детей, хотя толку нам с этого ни на грош. Победу в споре одерживает Вирджиния, пусть даже явно ни во что подобное не верит. В очередной раз обдумываю слова отца. Доброта — это придурь. Это уж точно не про Вирджинию. Она себе на уме. Упорная, циничная и хитрая. И все же, несмотря на весь свой цинизм, Вирджиния повернулась спиной к деньгам. И, как сама это видит, не побоялась вступить в волчье логово, чтобы совершить правильный поступок. Она любит своего будущего ребенка. Никто не стал бы винить ее, если бы она возненавидела зачатого в кровном родстве высерка. Но она его не ненавидит. Ее воспитала жадная психопатичка, но Вирджиния все равно предпочла поступить по справедливости. Рассказала все как на духу. Выложила всю правду. И есть правда, которая Вирджинии неведома. Мой ребенок незаконный. А значит, истинный наследник — это ребенок Вирджинии. Она заслуживает наследства уже хотя бы потому, что пришла сюда сдаваться, независимо от того, кто из нас родит первый. «По-моему, в конце концов ты получишь эти деньги», — говорю я. Выталкиваю себя из кресла. Сама не пойму, что на меня нашло. Слова вылетают у меня изо рта, прежде чем я успеваю осознать их смысл. «Саммер, что ты такое несешь?» — подает голос Адам. «Сама не знаю, что несу. Я забыла, что надо быть Саммер. Спазм сокрушает все тело, и я корчусь от внезапной муки». Тарквин начинает завывать, как сирена. «Что-то не так», — кое-как выдавливаю я. «По-моему, сейчас я потеряю ребенка». «Я знала, что ты на подходе», — Аннабет вскакивает с кушетки. «Не паникуй, лапочка. Сейчас я позвоню Скайбёрд. У меня ее номер в быстром наборе». «Нет», — кричу я. «Если я сейчас что-то и знаю, так это, что этот ребенок нуждается в акушерке получше, чем Скайбёрд. Не звони ей. Я не хочу эту придурочную дебилку». Все кидаются ко мне, пытаясь успокоить. «У тебя все получится, Саммер», — восклицают они все разом. «Вполне естественно паниковать, но тебе же нравится, Скайбёрд». Я весь вечер избегала думать о собственном теле, но боли в брюшной полости только усиливались. Моя мать засекла это даже с противоположного конца комнаты. У меня схватки. Ребенок рождается на 7 недель раньше срока. Мысль о том, что роды у меня будет принимать обкуренная хиппи, которую для начала нужно бы хорошенько помыть, и без того достаточно сумасшедшая, даже если б ребенок появился в срок, но сейчас это уже полная катастрофа. Смотрю на Вирджинию. Деньги в настоящий момент ускользают у нее из рук, деньги, принадлежащие ей по праву, но ее глаза полны сочувствия ко мне. Как это вышло, что голова у нее на нужном месте, а у меня нет? Она всю дорогу знала, что самое важное — это здоровый ребенок. Я же осознала это только сейчас. А может, и вообще никогда не осознала бы, если бы Вирджиния не явилась сюда со своей бескорыстной мольбой о помощи. Но еще не поздно все исправить. Сейчас мне плевать на все деньги на свете. Я собираюсь спасти свое дитя. «Никаких домашних родов», — объявляю я. «Слишком ранний срок. Надо срочно ехать в больницу». «Да все у тебя нормально, лапочка», — говорит Аннабет. 38 недель — это нисколечко не рано. Ребенок будет в порядке. Не веришь? Спроси у Скайбёрд. «Нет!» — кричу я. «Я сказала неправду. У меня всего 33 недели!» Немая сцена. Все разевают на меня рты. Адам обнимает меня своими сильными, спокойными руками. «У тебя 38 недель, Саммер», — настойчиво говорит он. «Давай не будем давать задний ход. Ты же всегда мечтала рожать дома». «И у тебя...» — он понижает голос. «У тебя наследник Кармайклов». «Адам, я потеряла ребенка», — выпаливаю я. Стараюсь не повышать голоса, но Вирджиния и Аннабет стоят прямо рядом с нами. «Я потеряла нашего первого ребенка прямо посреди океана. Это был кошмар. Я все пыталась сказать тебе, но так и не смогла. А потом забеременела снова и подумала, что не стоит расстраивать тебя понапрасну. Решила, что несколько недель не имеют значения, но это оказалось не так. Я за 7 недель от срока. Нам срочно нужно в больницу». Адам напряженно смотрит на меня и столь же напряженно смотрит на Вирджинию, на ее живот. «Можно еще как-то остановить схватки?» — спрашивает он, обращаясь к комнате. «Думаю, что можно», — отзывается Аннабет. «Воды у нее еще не отошли». Она тоже не сводит взгляда с живота Вирджинии. «Вирджиния и вправду беременна всего 30 недель. Она же вдвое больше меня». Глаза Вирджинии не отрываются от Тарквина, который подобрал обглоданную тушку цыпленка тандури и теперь бросает ее на ковер. По ярко-персиковой глади расползается оранжево-красное пятно. «Адам, подгоняй машину!» — кричу я. «И чтобы никто не звонил в Скайбёрд! Мне нужны настоящие врачи и медсестры, чтобы родить моего ребенка, и они нужны мне прямо сейчас». Адам кидается к входной двери. Целый товарняк боли врезается мне в живот, и где-то внутри меня что-то лопается. Отшатываюсь к роялю и ору. В голове проскакивает картинка. Гроб моего отца, как я влезла под него, чтобы спрятаться. Но от боли нигде не спрячешься. Ноги уже мокрые, под ногами скапливается кровавая лужа. Тарквин вспахивает кровь куриной тушкой. «Тяп-тяп-тяп», — говорит он. «Дельтик ест птичку». Боль немного слабеет. Делаю глубокий вдох и выглядываю за окно. Мельком замечаю автомобильное колесо. Должно быть, подъехал Адам. «Врачи проверят мне и сердце. Я уже потеряла и деньги, и Адама, и все остальное, но мне плевать. Все, что я знаю, это что нужно добраться до машины, пока опять не начались схватки. Присматривай за Тарквином», — бросаю своей матери. Спотыкаясь, вываливаюсь наружу в розоватый вечерний свет. «Машина не та. Это какой-то серебристый седан, но я все равно ожидаю, что внутри Адам». И тут открывается водительская дверца. Вылезает Франсина в светло-голубом костюме и жемчужном ожерелье. Вид у нее столь же змеино-ядовитый, как и всегда. Заметив меня, с силой захлопывает дверцу машины. «Где моя дочь?» — требовательно вопрошает она, быстрыми шагами направляясь ко мне. «Я знаю, что у тебя там Вирджиния. Ты укрываешь беглого подростка. Это незаконно». «Прочь с дороги, Франсина!» — ору я. «Я рожаю!» Ее лицо искажается. «Врешь!» — вопит она. «Не пытайся меня отвлечь!» Новая стена боли обрушивается на мое тело. Перегибаюсь пополам, едва не опустившись на землю. «Адам!» — кричу я. «Да где же Адам?» На миг ничего не существует, кроме боли. Но когда я слегка прихожу в себя, Франсина впивается своими накрашенными когтями мне в плечи. Ее перекошенная физиономия всего в каком-то дюйме от моего лица. «Ах ты, маленькая ведьма!» — шипит она. «Только не корчи мне тут святошу! Где она?» «Адам! Адам!» — выкликаю я. «Где же его машина?» Никак не могу набраться сил, чтобы отбиться от Франсины. Она собирается навредить моему ребенку? Но вдруг я свободна. Кто-то оттащил ее от меня. Подлетает красный мустанг Адама. Он выпрыгивает наружу и бежит ко мне. подхватывает меня на руки. Бросаю взгляд назад на Франсину. Ее крепко прижимает к себе дядя Колтон. Наверное, он был с ней в машине. Она вырывается у него из рук с багровым от гнева лицом. «Посмотри правде в глаза, Франсина, ты проиграла», — гаркает Колтон ей в ухо. «Саммер рожает. Самое время сдаться». «Ты в точности, как твоя мать», — орёт на меня Франсина, успевшая сломать длиннющий каблук, пока Колтон оттаскивал её назад на газон. «Строишь из себя всю такую правильную, но просто хочешь денег. Мне жаль твоего ребёнка, что у него такая мать». Отворачиваюсь, и Адам без всяких усилий несёт меня к машине. Когда он опускает меня на сиденье, по новой бьют схватки. Каждая клеточка моего тела истошно вопит «тужься», но я знаю, что тужиться нельзя. Дверь машины захлопывается, Адам запрыгивает за руль и срывается с места. У нас нет времени оглядываться назад. Мчимся в сторону садящегося солнца, кроваво просвечивающего в небесах.